Приложение к тому 17. Первое. В 1717 году между английским духовенством обнаружилось движение для соединения англиканской церкви с восточную православную. При этом движение, разумеется, не могла быть обойдена православная Россия с ее великим царем, и двое епископов Иеремия Кольер и Архибальд Кампбелл обратились к Петру с письмом из Лондона. Канцлер Головкин получил следующее письмо. Эти духовные, которые называли себя остатками древнего православия в Британии, отправили на восток несколько предложений, прося на них согласия у тамошнего духовенства. На эти предложения составлены были ответы соборным Восточной Церкви, судом и пресудом, при собрании и со известнейшим рассмотрением Всесвятейшего Вселенского Патриарха Константинопольского Нового Рима, господина Иеремии и при случившихся блаженнейших и святейших патриархах Александрийского, господина Самуила, и Иерусалимского, господина Хрисанфа, вкупе с сошедшимися множеством преосвященных митрополитов и прихвального клироса Христовой Великие Церкви в Константинополе в лето 1718 в месяце апреля Индиктиона 11. Британское духовенство требовало, чтоб Иерусалимская церковь признана была за начало всего церковного единения и всех других церквей матерью, вследствие чего Иерусалимский епископ должен иметь председательство пред всеми другими христианскими епископами. Константинопольскому епископу должна принадлежать одинакая честь с римским епископом. Останки британских церквей, принявшие Евангелие от пришельцев из Иерусалима, прежде подчинения своего римской церкви и ее епископу, исповедующие католическую веру, от апостолов переданную и на древнейших соборах Никейском и Константинопольском в символ сложенную, да считаются частью католической церкви, общность, имеющую с апостолами и святыми отцами соборов. Восточное духовенство отвергло это требование, как несогласное с древним чином, установленным древними православными царями и утвержденным на собраниях. Британское духовенство хочет явиться мудрее богоносных отцов, как будто от неразумия определивших порядок патриарших престолов. Притом это дело вовсе не касается догматов веры. Если же британское духовенство, признавая, что получило свет истинной веры из Иерусалима, хочет быть непременно под властью Иерусалимского патриарха, то это ему позволяется. Английское духовенство обещало снова ввести древнейшую англиканскую литургию и отвергнуть новую, как несогласную с восточную православную литургию. На это восточное духовенство отвечало, что православная церковь признает одну литургию, которая должна быть введена и в Англии. Англиканская же литургия ему неизвестна и подозрительна. Не внесено ли в нее еретиками что-нибудь противное благочестию? Надобно прежде с нею ознакомиться. Английское духовенство требовало, чтобы главою церкви признавался один только Христос, чтобы это достоинство не присваивалось никому из людей, а особенно из мирских. Ответ. Господь наш Иисус Христос есть единственный глава церкви земной и небесной. Но так как Он Сам поставил над Своим зданием апостолов и архиереев, дав им власть вязать и решить, то и всякий у нас архиерей есть глава, подчиненный общей главе. Настоятели церквей, называемые главами, принимают имя это от истинного главы, совершают дела главы и к нему возводят совершаемое, а не к себе самим. Английское духовенство принимало исхождение Святого Духа от Отца, принимало причащение под обоими видами, отвергало чистилище. Восточное духовенство отозвалось с похвалою об этом согласии с православной церковью, но не согласилось с предложением не равнять авторитета соборов с авторитетом Святого Писания и признать возможность изменять постановления соборов. Восточное духовенство отвечало, что изменение возможно только в вещах второстепенных, относящихся к обычаям. Например, северным жителям можно позволить есть рыбу в Великий пост, потому что у них нет плодов и овощей. И то опять по соборному же приговору, и никто из членов церкви не имеет права делать, что ему вздумается. В божественных же догматах не может быть никакого изменения против соборных решений. Английское духовенство требовало, чтоб в почитании Богородицы слава Божия не отдавалась твари, святая Дева не восхвалялась больше самого Бога. На это восточное духовенство отвечало словами пророка Давида: «Убоявшаяся страха, иди же не без страх». В православной церкви никогда не отдается слава Божия ни Богородице, ни какому другому сотворенному существу. Поклонение, жертвоприносительное или служебное, воздаем единому Богу, а рабственное — святым, почитая их как рабов верных и истинных друзей Божиих. Преклоняемся и пред земными царями, но за это нельзя называть нас человекослужителями и говорить, что мы служим твари более, чем создавшему. Христос ходатай есть примирение нашего с Богом и Отцом. Он примирил с Ним нас, бывших врагами вследствие преступления Адамова. Ни ангел, ни человек, но сам Господь спас нас, и спасены мы благодатью. А святые и Богородицы ходатайствуют о грехах наших после крещения сделанных, ходатайствуют о покаянии нашем, о избавлении от бед и напастей. О таинстве Евхаристии английское духовенство предлагало принимать таинство, привидя самого Христа, поклоняться Ему духом, как истинно присутствующими, не поклоняясь святым присутствия Его символам. Восточное духовенство отвергло это предложение как хульное, ибо после присуществления через наитие Святого Духа хлеб и вино не суть символы только, но истинное тело и кровь Христовы. Нельзя поправлять слова Господа. Не сказал Он «всем» или «под сим», или «с сим есть тело мое», а сказал прямо «сие есть тело мое».